Во имя милосердного и милостивого Бога. Уважаемые слушатели, надеемся, что представленная на ваш суд аудиозапись священного Корана заставила вас по-новому взглянуть на священный текст, погрузиться в смысл откровений и нашла отклик в ваших сердцах. Мы верим, что эта аудиокнига будет сопровождать вас на жизненном пути и побудит многих из вас неоднократно перечитать изданный в печатном виде текст священного Корана в стихотворном переводе Теодора Адамовича Шумовского. Специально для вас в качестве приложения мы поместили фрагменты отдельных сур священного Корана в оригинальном прочтении доктора исторических наук Теодора Шумовского. Это дань нашего уважения к старейшему арабисту нашей страны, автору стихотворного перевода, положенного в основу только что прослушанной вами аудиокниги. Эти уникальные записи осуществлены специально к данному изданию и включают в себя русское и арабское прочтение священных текстов. Желаем вам приятного прослушивания. Сура первая, открывающая книгу. Во имя милосердного, милостивого Бога. Во имя Господа, чье сердце милосердно, чьей милости хотим, о ней прося усердно. Хвала Ему, властителю миров, над бытием простершему покров, тому, чье к тварям сердце милосердно, чьей милости хотим, о ней прося усердно. Владыке дня последнего суда, хвала вовек и преданность всегда. Служа Тебе, к Тебе взывая в страхе, нам помоги, простерты мы во прахе. Веди нас, Боже, праведным путем, дорогой тех, кто одарен Тобою, не тех, Твой гнев над чьею стал судьбою, не тех, кто бродит в сумраке густом. Сура Фатхатуль-Китаби. Бисмиллахи Рахман Рахим. Альхамдулиллахи Раббиль-Арамин. Рахман Рахим. Малик Яумиддин. Ияка на'абуду ва ияка наста'ин. Ихдина сиратал-мустаким. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة 91. Солнце. Во имя милосердного, милостивого Бога. Клянусь я солнцем и сиянием всепроникающим его. Клянусь луной, ее блистанием, спешащим позади него. Клянусь я тем, кто в день лучистый вдохнул сияние свое. Клянусь я ночью, свежей, чистой, и тем, кто создал мрак ее. Клянусь я небом и взметнувшим его таинственный шатер, землей и тем, кто в дне минувшем ее в пространствах распростер. Клянусь душой и устроением, открывшим ей и рай, и ад, присвоившим ее движением благочестивость и разврат. Кто светом дел, угодных Богу, ее очистил, тот блажен. Но кто закрыл в нее дорогу, тому убыток, мрак и тлен. Самут бесчестный,

Аллаху самат. Лам ялит, валам юлат, валам якун лаху куфуан ахад.